Глава 12. Его Аршакидское Величество Митридат. Июнь 2622 года. Оперативная база «Цитадель». Координаты засекречены. Оперативная сводка. Наблюдается концентрация флота «Конкордии» в районе Паркиды. Данные агентурной разведки подтверждаются средствами инструментального наблюдения. В частности, в разведмероприятиях были задействованы 40 беспилотных аппаратов автономной стратегической разведки «Метеор». В данный момент на Паркиду перебрасываются орбитальные крепости типа «Шарукин» и типа «Персия», М-20 в нашей классификации. Количество уточняется. Точно известно, что из системы «Зерван» выведены две крепости типа «Персия». На Паркиду в усиление переброшен также значительный отряд наземных сил. В их составе части егерского корпуса «Атуран», не менее полка спецназа «Скорпион», 1-й, 2-й и 3-й народные кавалерийские полки, 23-я, 45-я, 101-я бронетанковые дивизии, до 5 дивизий мобильной пехоты, арт-дивизионы повышенной мощности, дивизия мобильного ПКО и части обеспечения. Аналитические выкладки позволяют утверждать, что конкордианский генштаб ожидает нашего удара именно в районе Паркиды. Управление военно-технической разведки ГАП главкому. Агенты Печальный, Перс, Работяга, Петрович и Стрельников независимо друг от друга прислали информацию о вскрытии конкордианских оперативных термоядерных погребов в системах Зерван, Кайтир и Вахрам. Агенты Перс и Стрельников вновь сообщают о пресловутом заговоре в среде высших зоотаров. По их сведениям, заговор возглавляет зоотар Хабат, которого они ассоциируют с псевдонимом Дракон или Брат Дракон. Таким образом, информация спецуполномоченного Совета обороны Индрика о сознательном инициировании ястребами из конкордианской верхушки так называемого манихейского мятежа для прикрытия использования термоядерных боеприпасов получила новое косвенное подтверждение. Ваш запрос по информации спецуполномоченного Совета обороны Иванова касательно развертывания в атмосфере Бирба аэростатических платформ ПКО «Митридат» в настоящий момент обрабатывается. Главком Растову. Конкордианский генштаб готовится к отражению наступления на Паркиду. Их аналитики и разведка вскрыли основное направление удара. Тем не менее, поддерживаю ваше решение об атаке именно этого района. Более того, считаю невозможным далее откладывать наступление, пока флот врага не оправился от поражения на 801-м парсеке. Опасность применения термоядерного оружия «Конкордии» более чем реальная. Смотрим прилагаемую разведсводку. Решение. Для парирования угрозы применения термоядерного оружия к оперативной базе «Цитадель» выдвинуть все 6 компактных установок дистанционной трансмутации «Негреда». Размещение. 3 сверхтяжелых транспорта типа «Нейстрия», 3 буксируемых крепости типа «Кронштадт». Переброска наземных сил армии из бортеля 2-4 на базу «Цитадель» завершена на 85%. Одновременно продолжается полномасштабная имитация подготовки штурма «Вартрагны» система «Зерван». Растов главкому. Приказываю начать операцию «Москва» не позднее 12 июня. Принятые меры в целом одобряю. Относительно установок «Негреда» рекомендую наличие их на борту транспортов типа «Нейстрия» лишь имитировать. И в дальнейшем, при необходимости, использовать эти транспорты с целью введения противника в оперативное заблуждение. А фактически, развернуть все 6 установок на орбитальных объектах. Дзуйха прибыл к оперативной базе флота «Цитадель» в полдень 3 июня. Понятия не имею, где «Цитадель» располагалась. Хорошо мне было искать точные икс-координаты пиратского последнего ковчега. Там я хоть систему знал, ШАУ, и имел кое-какие опорные замеры. Углы места, балометрия. А здесь ничего, буквально ничего. Куб пустоты со стороной в пару сотен триллионов километров. Роскошное сияние рукава Ориона, такой нечеловеческой красоты и мощи, что хотелось смотреть на него всю жизнь. Вот так вот, сесть на обшивку звездолета и смотреть, пока кислород не закончится. Или сбежать к червоной матери от этой красоты. Ведь так недолго и буддистом стать. И больше ничего, если не считать сотен стальных песчинок, скрывавших внутри трепетные наши души. Могу предположить, что оперативная база располагалась в диапазоне между тремя световыми месяцами и тремя световыми годами от точки приложения стратегических усилий нашего флота. Куда именно мы будем бить, никто официально не объявлял. Ну еще бы, такая радость клонской агентуре. Так что имелись варианты. Но даже если бы и сообщили пункт назначения нам с точностью до секунд, угадать расположение базы оставалось делом за гранью возможного. Во-первых, секретность не чета той, что наводил незабвенный Иеремия Блат вокруг своего ковчега, хотя и очень старался. Возможности у флотской контрразведки несравнимые. Во-вторых, световой месяц — это 788 миллиардов 394 миллиона 206 тысяч 48 километров. Умножьте на 3. Получится меньше радиус сферы поиска. А потом умножьте на 36. Получите больше радиус сферы поиска. Самый быстрый гонец эвклидовой реальности свет достигнет нас от ближайшей звезды самое малое за 3 месяца. А значит, даже если на передовой базе засел зловредный шпион, и он немедленно начал радировать о нашем местоположении, флот располагает минимум 3 месяцами, чтобы завершить развертывание и атаковать. Вокруг X-передатчиков, всех, какие только есть, круглосуточно дежурило до отделения осназа, оперативников ГАП или флотской контры, того самого хрестоматийного санконтроля. Поди-ка подступись. Процесс их связи выглядел почище иных китайских церемоний. Или, например, бракосочетание монаршей особы в некоторых отсталых субдиректориях Европы. Уполномоченное лицо в сопровождении шифровальщика проходило через многоуровневую проверку. Даже у главкома проверяли ДНК. Сверялись допуски, пароли, удостоверения и так далее. И только потом контролер активировал терминал X-передатчика. И никак иначе. Потому что миллиарды километров вакуума самая надежная броня, которая действует только тогда, когда соблюдается режим секретности. Надо ли говорить, что мы, пилоты флугеров, не имели даже намека на возможность причаститься к таким тайнам? Верно, не надо. Во всем флоте координаты цитадели знали человек 10 и главком. Навигаторы получали диск с прокладкой маршрута, который заводился в астропарсер, и все, полетели. А куда – не вашего ума дело. Перед началом операции «Москва» координаты являлись главной государственной тайной Объединенных Наций. Так что никаких шуток. Дзуйха материализовался в заданной дельта-зоне и пошел в некую точку мирового пространства. Все свободные от вахт облепили иллюминаторы. Например, я, Веня Оршев, любопытный Егор Кожемякин из И-02, Младлей Лобановский, ведомый Пушкиной из той же Бабакуловской стаи, и несколько штурмовиков не поленились подняться на обзорную носовую галерею. И ведь не зря. Было на что посмотреть. Ведь глубокий космос крайне редко заглядывает в зрачки и души пилотов. Это удел звездолетчиков, не наш. Я настоящий глубокий космос имею в виду, а не всякие планетные системы, тесные и уютные, где обычно бродим мы. «Да», — сказал Лобановский, когда мы вышли к панорамному иллюминатору. «Что тут еще скажешь?» «Колоссально. Который год в строю, а такого не видал», — признался Кожемякин, восхищенно цокая языком. «Если не отвлекаться на потрясающий космический пейзаж, очень хотелось, то перед нами предстала картинка следующего наполнения. Ремонтные доки, не менее 40. 5 или 6 танкеров, 5 орбитальных крепостей, 100, а то и больше причальных модулей, наверное, 2-3 магистральных контейнеровозов. Все это стадо посажено на исполинский крест соединительной арматуры, путепроводы, энергетические магистрали, станции связи в мириадах габаритных огней, лазерной посадочной подсветке, лучах прожекторов. Завод Абигаль возле Сандера, самый крупный орбитальный объект великорасы, рядом просто потерялся бы. Я думаю, что поперечник базы был не меньше 15 километров. А вокруг к причальным модулям стыковались звездолеты. Линкоры, авианосцы, фрегаты, мониторы, тральщики, буксиры, десантные корабли — весь спектр боевых средств. Возле танкеров очередь на заправку. Кое-кто уже в ремдоке, лишь корма торчит наружу. Рядом с базой целая орда буксиров ориентировала пристранную конструкцию. Три орбитальных крепости типа Кронштадт, состыкованные вместе и закрытые по периметру чем-то вроде выносных противорадиационных экранов. И флугеры, стаями, роями, очень много. Коллеги, как вы думаете, как по этим трубам перемещаться? Оршев указал на несущую арматуру базы. Ведь из конца в конец такая прогулка получится, не приведи Господь. Я думаю, там устроены тоннели монорельсов. «А может, даже и мобили ходят?» — предположил я. «Ну уж и мобили. Ты думаешь, что на всю эту громаду хватит Дейнекса? Чем ты притяжение формировать собрался?» Скептически сощурился Систорецкий, штурмовой Камэск. «Я не знаю насчет Дейнекса, начал было я, но меня прервал новый сумрачный голос, приобщившийся к разговору. Зато я знаю». «Знаю, что ни тебе, ни мне это проверить не светит». Мы обернулись. «Здравствуйте!» Мрачный пилот, это был именно пилот, никто иной, как Сергей Цапко, истребитель из первого довоенного состава И-02. Сергея сбили в ходе Клара-Лючейской оборонительной операции. Он здорово обгорел и был переведен в тыл на лечение. «Здорово, Серега!» — заорал Кожемякин, — и сгробастал того в свои медвежьи объятия. Сухощавый Цапко погрузился в пучины кожемякинской радости по самую макушку, лишь темные волосы торчали наружу. «Пусти, дурак здоровенный!» — потребовал он, и был освобожден. «А я все гадал, вдруг тебя комиссуют!» Кожемякин отстранился, разглядывая старого товарища. «Хрен им!» Коротко бросил Цапко и нахмурился. «Так тебя вроде как должны были на транспортник перевезти с такими-то ранениями». «А вот хрен им!» Сергей не производил впечатления многословного человека. Я его немного знал. Виделись еще во время натарской драки. Другая эскадрилья, поэтому знакомство было, как бы поточнее сказать, да не было никакого знакомства. Цапко с нами, с кадетами, даже не здоровался и говорил о нас в нашем присутствии исключительно в третьем лице. Они, эти... Даже покойный Готовцев, тогдашний КамЭск-2, отличавшийся крутым нравом, снисходил до нас, Салабонов-зеленых. Но только не Цапко. Хмурый, неприятный тип. А поглядишь ты, я обрадовался ему, как стопки водки с похмелья. Наш... Какой бы он ни был, а наш. Перездоровались. «Егор Северович, дорогой, а что же ты, Ибрагим, нас чурается?» — спросил Систорецкий, имея в виду Бабакулова. «Он же любопытен, как ребенок, и ценитель прекрасного к тому же». Перст штурмовика понебратски прошелся по сияющему в иллюминаторах Млечному Пути. «Дурак? Как есть дурак!» — ответил ему Кожемякин. «Это еще почему?» «Это потому, что Бабакулов натура чувствительная, в отличие от тебя». Егор заложил пальцы за пояс. «Сколько он за полгода друзей скоронил?» «Вот то-то и оно. После смерти Васи Готовцева Ибрагим очень не в себе. Как узнал он, что Вася погиб, так не узнаю с тех пор отца командира. Да, не узнаю. Не запил бы».